Глава третья. Как говорят маркетологи, надо пробовать. Очухалась я в глухом дремучем лесу. В панике, дрожащими руками похлопала себя по тонкому хлопковому платью, оглядела, целы ли руки и ноги, нет ли на мне синяков, ран или кровоподтеков. Голова гудела, как после отчаянного трехдневного запоя, и я решила ничего не решать. Закрыла глаза и ушла от проблемы, в глубине души надеясь, что когда я открою их снова, все вернется на свои привычные места. Лес как по волшебству исчезнет, и я буду лежать на любимой простыне с васильками, а не на сырой земле. Что-то гадкое поползло вверх по моей ноге, и я в ужасе открыла глаза раньше запланированного. Увидела перед собой мужика в страшной рогатой маске, похожей на лик яростного индуистского божества, и заверещала. Незнакомец потянул к моей груди вполне человеческие пальцы, и я заверещала в два раза громче. «Изыди!» — закричала я и вскочила. В спешке стряхнула с себя муравьев, черную землю и косматый мох, забившийся в кроссовки, и рванула за ближайшее дерево. «Эй, постой!» Мужчина в страшной маске заговорил по-человечески. «Я только хочу помочь. Позволишь тебе помочь? Я учусь магии, кое-что умею». Я активно зачесалась. То ли у меня начиналась аллергия на ведьм и магов, то ли я стряхнула с себя не всех муравьев. Мне одна ведьма недавно уже помогла. И не знаю, как тут, но у нас в России, если встретишь в лесу стрёмного мужика в маске, который говорит, что кое-что умеет, надо драпать от него с утроенной силой. «Докажи, что ты маг!» — выкрикнула я, мелкими перебежками удирая от одного дерева к другому. «Тихонько, тихонько и убегу от подозрительного незнакомца». Внезапно рядом что-то громыхнуло, и на расстоянии вытянутой руки взорвалась яркая вспышка. Тысячи огоньков сверкнули в воздухе и тут же погасли, будто какой-то дебил поджег петарду прямо возле меня. Я замерла и прижалась к дубу. Какой-то странный, однако, дуб. Листья, как у дуба, а цветы, как на кусте жасмина. Только пахнут вовсе не жасмином. «Мужик! А я где?» — завопила, впившись в псевдодуб ногтями. Мне срочно понадобилась опора, чтобы не свалиться в обморок. «Ты не местная», — решительно произнес маг и каким-то чудом оказался по правую от меня руку. «У нас в таких платьях по лесам не принято гулять. Да и вообще в подобном виде можно только мужа развлекать». Но началось. Нормально же разговаривали. «Это королевство драконов». Мужчина в маске приблизился, втянул носом воздух возле моего лица и чихнул. «Живая карамель», как писали в рекламном буклете духов. От неожиданности ляпнула я и следом добавила. «А ты можешь избавить меня и от королевства, и от драконов? Вернуть обратно?» «Обратно? Это куда?» Мужчина снова принюхался, на этот раз совсем вплотную. Я в деталях разглядела деревянную маску мага, разрисованную яркими красками. Золотое лицо с зелеными прожилками, огромный красный рот, черные густые брови и ряд из клыков хуже, чем у вампира. Еле-еле разглядела за чудовищным антуражем настоящие глаза мужчины. Темно-зеленые, почти болотного цвета, как у той хулиганки-ведьмы, отправившей меня не замуж, а непонятно куда. «Мне надо в Москву! В Москву!» — выпалила я в лицо магу. «Работать и работать!» «Работать можно и тут, если желаешь». Мужчина задумчиво отшатнулся. «Обычно никто работать не хочет. О Москве я никогда не слышал, но могу помочь устроиться у нас, если надо». «Ага, в каморке у него устроиться. Под боком ночевать и пыль вытирать с маски по выходным. Я хочу свое дело, и чтобы никаких конкурентов». Фыркнула и отошла на безопасное расстояние. «Осилишь задание? Или миссия невыполнима?» «Попробую». как-то слишком быстро откликнулся мужчина, и я не на шутку перепугалась. Сейчас опять полыхнет фейерверком возле моей щеки или еще чего хуже. «А что взамен?» — пискнула я. Почему-то в голову лезли исключительно недобрые мысли. Живо вспомнилась сказка о карлике с трудновыговариваемым именем, который потребовал отдать за помощь еще не родившегося младенца. «Взамен?» — маг повернул голову на бок. «Ребенка тебе не отдам!» — топнула я ногой. «Какого еще ребенка?» «Исполнишь одно мое желание», — наконец созрел мужчина. И опять мне мерещится какой-то неприличный смысл. Я кинула на него удивленный взгляд. «А ты маг, простите, или кто? Сам можешь исполнить любые свои желания, если маг». «Не сейчас, конечно, когда придет время. Всего одно желание. По рукам?» Человек в маске протянул мне ладонь. Я несмело приблизилась и робко дотронулась до его теплых пальцев. В следующее мгновение вихрь из белого света закрутил меня в широкую воронку. Еле смогла удержать на месте платье, чтобы оно не задралось до шеи. Я пронзительно закричала, и вдруг все стихло так же внезапно, как и началось. Неуклюже пригладила растрепанные волосы и высокомерно глянула на мага. «Что? Не хватило силушек для настоящего колдовства. Каши с утра мало ел». Но мужчина не нашел в моем взгляде упрека, спокойно вытащил из кармана обрывок бумаги, затем черный мелок и что-то вывел на клочке витиеватыми буквами. Первая фраза — заклинание, которое поможет выбраться из леса в правильном направлении и остаться невредимой. Вторая — адрес в городе. Покажешь извозчику, отдашь свой золотой кулон, и он отвезет тебя куда следует. «А сколько по лесу идти?» — озадаченно уточнила я. «Час-полтора». «А разве нельзя? Бац! Пшш! Магия! Я сразу в нужном месте». «Если бежать, быстрее выйдет», — развел мужчина руками. Затем он резко хлопнул в ладоши и пропал, будто его вовсе и не было. Я хмуро посмотрела на пустое место, оставшееся после мага, и тоже звонко хлопнула в ладоши. А вдруг? Может, и у меня сработает? Как говорят маркетологи, надо пробовать.